10. Лиза. Будет меня звук тихо захлопнувшейся двери и поплывший по номеру аромат свежезаваренного кофе. Мычу, закутываясь с головой в белоснежные гостиничные простыни. Голова нещадно раскалывается, в висках стучит, в горле Сахара, а между ног недвусмысленно стянуто оставшимися следами минувшей ночи. И я не хочу просыпаться в этот мир. Мне, черт возьми, страшно. Лиза, вставай. Мужская рука мягко трясет мое бедро, голос насмешливый и бодрый. И это голос Котца. Можно я куда-нибудь провалюсь? Нет, все было хорошо, но от воспоминаний, замельтешивших сейчас перед глазами, такая неловкость накрывает. Во-первых, я была ужасающе пьяна. Чудо, что меня не вырвало. Во-вторых, я ведь сама ему себя предложила. Боже, в машине. И я очень четко помню, как Ариэль на меня посмотрел, как на слегка помешанную. Не удивлюсь, если у него вообще никогда такого секса не было. Вот чтобы неудобно, тесно, конечности перетягивает одежда, и то и дело обо все бьешься коленками. Я даже не уверена, что он кончил вообще первый раз. Возможно, просто дождался, когда это сделаю я. Уж очень он сосредоточенно и технично уделял внимание моему клитору. Жмурюсь, восстанавливая события в машине. Нет, вроде бы кончил. Да. Лиза, хватит прятаться. Я не исчезну с первыми лучами солнца. Деликатно угорает Ариэль надо мной в это время. Вздохнув, показываюсь из-под одеяла. Только до шеи, потому что я голая и понимаю, что сейчас не готова демонстрировать этому мужчине свою наготу. Привет, хриплю севшим от караоке и похмелья голосом. Провожу пальцами по спутанным волосам. Ну там и гнездо. Даже думать не хочу, что творится с косметикой на глазах. Подозреваю, ничего хорошего, и меня вполне можно брать на роль подросшей девчонки из звонка. Она не только умерла, но и жизнь ее основательно потрепала. «Привет», — улыбается Ариэль, растворяя какую-то шипучую таблетку в стакане с водой. Пока размешивает ложечкой шипучку, разглядываю его. У Котца влажные после душа темные волосы, издевательски свежий вид. На нем черная мужская пижама с белой окантовкой и вышитым логотипом известного бренда. И вообще он выглядит так, будто собирается сниматься в промо-ролике этого отеля. «Наши гости самые респектабельные», — гласил бы рекламный слоган. И я, кусая сухие губы, невольно вспоминаю, что было между нами уже тут, в отеле. Как мы по отдельности приняли душ, как я старалась не встречаться с ним глазами, испытывая запоздалую робость, как завернулась в банное полотенце по самый нос, как Ариэль, криво улыбаясь и засучивая рукава на наполовину расстегнутой белой рубашке, влажной после душа, кивнул на большую кровать, чтобы ложилась на нее на живот. Мы бы могли расслабиться, заказав шампанское, но кому-то, то есть мне, было уже явно достаточно на сегодня. Хмель постепенно выветривался, оставляя после себя тяжелую голову, кислый привкус во рту и слишком реалистичное восприятие происходящего. В машине было легче. Я покорно растянулась на кровати и прикрыла глаза, положив руки под голову. Первое прикосновение к моим плечам, пока еще прохладных рук, терпкий запах массажного масла. И откуда только взял его? Уверенное ласковое касание. Я зажмурилась сильнее. Мир медленно закружился в темноте. Я всегда очень любила массаж. И делать, и быть подопытной. И очень часто он заканчивался сексом. Да, почти всегда. Вот только у Сашки совсем другие руки. Но Ариэль отлично знал, что делал. И, наверное, умел даже лучше. И это было как издевательство. Мне было и дико хорошо, и одновременно до слез хотелось, чтобы он делал все не так. «Сильнее, вот здесь, да», — бормотала в свое предплечье, кусая губы и чувствуя, как чуть ли не слезы наворачиваются на глазах от попытки ухватить за хвост ускользающее ощущение. «Вот так, да, нет, ниже, да». Я была словно требовательный инструктор, и единственное, о чем могла думать, это надеяться, что Ариэль не догадывается, чьим навыкам я пытаюсь его научить. Но постепенно чувственные ощущения победили, и мозг, наконец, отключился практически полностью. Банное полотенце давно валялось на полу. Руки Ариэля путешествовали по самым запретным местам, а я, плавая в этом томном мареве с закрытыми глазами, просто не акцентировала внимание на том, чьи именно это руки. Обрывки мыслей выдавали самые разные мужские образы, и я специально не пускала их дальше ощущений, силуэта, чтобы не разглядеть вдруг бывшего мужа в расплывчатой фигуре, владеющей мной. Но мне было хорошо, да. Томный массаж, томный, академически выверенный секс. Нас бы, наверное, можно было снять для обучающего ролика. Знаете, где повсюду шелк, свечи, аромалампы, приглушенный свет, и пара двигается неестественно медленно. Нет, у Ариэля точно не было до этого секса в машине. Разве что, может быть, минет. Что-то такое, где ему даже не пришлось сильно ослаблять галстук и уж тем более мять свою идеальную рубашку. Уверена, что и в VIP-кабинке тогда, на базе отдыха, мы бы тоже закончили чем-то картинным, техничным и красивым, что вполне можно потом выкладывать, похвастаться в Инстаграм. С Сашкой у нас всегда было не так. Почти всегда. Мы пыхтели, ругались, потели, матерились и вообще, наверное, напоминали со стороны двух разозлившихся борцов-вольников, но уносило меня с ним почти всегда, минут за 5 максимум. Я не знаю почему, просто это ведь... Думаю, тебе это нужно. Подошедший к кровати Ариэль так резко возвращает меня в реальность, что я вздрагиваю. Спасибо. Принимаю из его рук стакан с шипучей жидкостью, зорко следя за тем, чтобы с груди не сползло белоснежное одеяло. Делаю глоток. Похоже, лимонный аспирин. Как спалось? Ариэль присаживается на край кровати и переплетает в замок красивые пальцы, упираясь локтями в колени. Хорошо. Улыбаюсь, прикрываясь стаканом. Улыбается в ответ, внимательно разглядывая меня. Я боялся, что с утра моя Золушка превратится в тыкву. «То есть, что я пожалею?» — выгибаю бровь. «Да», — кивает. «Нет, я не жалею». Улыбается шире, отчего во внешних уголках кори зеленых глаз собираются лучики морщинок. «Значит, сегодня я могу отвезти тебя домой отдыхать, а завтра пригласить на свидание?» «Ну, если только заинтересуешь развлекательной программой». «В одном камерном клубе будут играть джаз». Кривлюсь, раздумывая, и через секунду выдаю. «Может, лучше на каток?» «Что?» — шокированно заикается Ариэль. Его лицо так забавно вытянулось и округлились глаза, что мне становится смешно. «Ну, знаешь, лед, гирлянды, глинтвейн, ботинки с лезвием», — елейно поясняю. «Знаешь, это...» Он тоже начинает смеяться. «Тысячу лет не был на катке». «А с дочкой?» «Ей 16. Она находит для этого кавалеров помладше», — щурится. «Просто хочется погулять по Москве», — оправдываюсь. «На эти выходные обещают отличную погоду, а зима скоро кончится». «Знаешь, у меня звенит левое колено и...» — откашливается Ариэль в кулак, а потом криво усмехается. «Наверное, я чувствую себя слишком старым для этого, Лиза. Только сейчас задумался об этом. А ведь мне всего 42. «Что ж...» Он хлопает себя ладонями по коленям, демонстрируя какую-то отчаянную решимость. «Каток, отлично. Давай попробуем. И надеюсь, я не развалюсь. Если что, я тебя отскребу со льда и аккуратно сопровожу до бортика», — ехидничаю. «Не знаю, зачем я вообще это предложила ему. Не знаю, зачем пытаюсь навязать несвойственное ему времяпрепровождение. Наверное, просто хочется проверить, на что он готов пойти, и будет ли мне с ним легко и хорошо. Так же, как было с совсем другим человеком». «Что ж, решено. А теперь давай завтракать», — предлагает Ариэль. «Ой, нет, в меня ничего не влезет. Я лучше в душ». Закутываюсь в одеяло, как в кокон, и ползу к ванной, захватив по дороге измятое платье. «Хорошо, давай, потом отвезу тебя домой», — ровно кивает Ариэль, поливая блинчик на своей тарелке вареньем. И в голове почему-то откладывается, что спонтанного утреннего секса у нас тоже так и не случилось.